Глава 45. С чего же все началось? С того самого дня, когда меня долго не было в особняке, в котором я начала жить со своей истинной парой. Да, до замужества драконицам нельзя жить с драконами, но из-за нашей предрасположенности друг к другу родители позволили. Тем более у жениха тоже оказалась небедная семья, так что по всем фронтам сошлось. Хотя мои родители огромную ставку делали на стадненов. Госпожа Вериса, за мной семенит дворецкий, пытаясь остановить. Господин Феллери очень занят. Я игнорирую его, целенаправленно иду в рабочий кабинет. Мои шаги утопают в мягком ковре, пышная юбка шуршит. Хочется крушить, метать и жечь все ярким пламенем. Но надо помнить, что женщинам магию применять нельзя, тем более против другого дракона. Толкаю дверь и тут же замираю на месте. В воздухе витает яркий цветочный запах духов. Или это мне жених решил новый подарить, или они принадлежат кому-то еще. Не скажу, что он красавец, ну да, он именно такой. Высокий, черноволосый, с выразительными зелеными глазами. «Вериса, что ты здесь делаешь?» Он прищуривается в виде меня. Мой взгляд скользит по красному, как запеченный лосось, лицу Леонардо. «Как это что? Меня выгнали с работы!» — возмущаюсь я. Он нервно сглатывает, поправляя свой галстук. Наши сущности тянутся друг к другу. Точнее, моя. Она всегда готова прильнуть к своей паре, а вот он не отвечает особой взаимностью. Странно, вроде бы истинные пары должны постоянно тянуться друг к другу, только его дракон никогда не показывает рвения. И вообще непонятно почему. Я же ответственный работник. Подхожу к нему поближе. Сама поверить не могу, что меня уволили. Вериса, это все блажь. Зачем тебе работа? «Ты дракон», — говорит Лео, расслабленно откидываясь на стуле. «Золота у нас предостаточно». «Ну и что? Понимаешь, я чувствую себя запертой в клетке. Я хочу быть полезной». «Лучше б детей родила», — говорит жених, поднимаясь. «Занялась бы хоть чем-то полезным. Для работы есть эльфы, орки и тролли. Драконицы должны сидеть дома». Он часто поднимал этот вопрос, но в 23 мне еще не хотелось становиться матерью. А вот драконица хотела, очень хотела. «Какие дети? Я хочу сделать карьеру!» Возмущаюсь, упирая руки в бока. Потом подхожу к нему и обнимаю. Так хорошо в его объятиях. Хочется наплевать на все и согласиться на его предложение. Это же дети от истинного. Он всегда будет рядом. И ужасная мысль, что я одна из тех редких дракониц, которым повезло с мужчиной. Он очень красивый дракон, темно-золотистый, с одной из самых редких окрасок. В мире драконов считается, что чем реже цвет, тем сильнее самец, а значит и магия самая сильная, и защита. И это касается только самцов. К сожалению, все самки рождаются серенькими, черненькими или любого другого темного однотонного цвета. Я родилась темно-серой, как мокрый гранит, невзрачная драконица, но мне повезло с истинной парой, как я тогда думала. Мой мужчина всегда будет со мной, он не будет меня обижать, изменять и всякое такое. «Вериса, но не повезло тебе на работе», — отвечает он, вдыхая воздух рядом со мной. «Значит, это не твое. Ты же драконица. Ты вообще не должна работать». «Но у меня все получалось. Мой начальник нарадоваться на меня не мог». Цветочный запах опять врезается в ноздри. Слышится шорох под столом мужа. «Вериса, может, ты кому-то еще там не понравилась?» Он начинает постепенно и вроде бы незаметно подталкивать меня к выходу. Холодок пробегает по спине. «Кому? Кто с драконами поспорит?» — спрашиваю я. «А то ты не знаешь, что женщины-драконы не должны работать», — рявкает он, а я вместе со своей драконицей сжимаюсь. Он никогда не повышал на меня голос. Что-то изменилось после моего переезда, только я не могу понять, что. Его дракон. Я почти не ощущаю его. Я уже хочу ответить, как слышится чей-то чих. И этот звук издал явно не мой муж и не я. Звук донесся из-под стола. Леонард надвигается на меня, пытаясь закрыть своей тушкой весь кабинет. «Кто там?» — спрашиваю я. Липкий страх течет по телу. «Никого тебе показалось», — говорит муж. Я вновь принюхиваюсь. «Леонард, я прекрасно чувствую запахи», — возмущаюсь я. «И никогда не пользовалась цветочными духами». «Вериса, тебе показалось, это с подоконника пахнет». «Но кактусы еще не расцвели», — отвечаю я. «Этот удушливый запах. Но не будет же дракон пользоваться женскими духами. Это ведь дикость». «Уже цветут, Вериса. Иди в свою комнату. Я к тебе попозже зайду». И вновь кто-то чихает. «Лео!» Я отталкиваю его. Неслыханная дерзость для драконицы, но что поделать? Подхожу к его столу, пока Леонард пытается меня остановить, но сил у него не хватает. Это тем более странно. Под столом обнаруживается девушка с ярко-красной помадой на губах. И явно они тут с мужем не цветы обсуждали. А еще у девицы лицо знакомое. «Ах, да! Это же новая секретутка!» «Лео!» — смотрю на красотку, которая мне нагло улыбается. «Как это возможно? Другая женщина!» Драконица недоуменно рычит. «Нет, мы раньше ревновали, но как вообще возможно изменить своей истинной?» «Ты мне изменяешь?» — недоуменно спрашиваю, наблюдая, как эльфийка поднимается и вытирает рот. «Вериса, я не обязан перед тобой отчитываться. В конце концов, я мужчина, и мне позволительно быть с другими женщинами, а не только с тобой», — говорит он холодным надменным тоном. «Моя истинная пара. Он даже не отрицает этого. Драконица и вовсе подвисает, не понимая, что ей делать. Она в ступоре. И я. Такое вообще возможно? Это реально? Разве истинные могут изменять?» «Ты!» Перед глазами все плывет, но я нахожу в себе силы. «Я никогда не выйду за тебя». Эти слова дались мне с трудом. Я встречаю внутреннее сопротивление. Оно многотонной плитой виснет на сердце. Драконица против. Она рычит, что так нельзя. Он наш истинный. Я обязана быть с ним. Мы будем с ним. Как иначе? Направляюсь к выходу из кабинета. Прохожу мимо Леонардо, а меня ведет к нему. Драконица тянется. Она не понимает, почему его дракон не откликается, и я тоже. Ведь он все еще наш и будет нашим всегда. Тогда как он посмел признаться, что изменял? Я иду, как в тумане, в спальню. Сердце рвется на лоскутки. Драконица хочет обратно, наш самец. Мы все равно будем с ним». Проблема в том, что драконицы совсем недавно получили право подавать на развод. И то некоторые оказались не готовы к самостоятельной жизни. Кто-то согласен работать и сам выбирать партнера по сердцу, а кто-то нет. Да и не во всех регионах так. Вот моя семья до мозга костей консервативна. Только один дракон на всю жизнь, ни шагу вправо, ни шагу влево. Если они узнают, что я отказываюсь быть со своим истинным, то будут капать на мозги, что я опозорила всю семью. Тем более мы еще с ним не поженились. По их мнению, никто не возьмет драконицу в жены, если она уже жила с драконом. «Никуда ты не уйдешь. Леонард резко разворачивает меня, когда я уже вытащила кучу платьев из шкафа и начала собираться. «Мы поженимся, и точка!» «Нет!» — возмущенно окидываю его взглядом. «Ты меня предал!» Драконица не верит моим словам. «Мы его простим. Он же без нас никуда. Ну, подумаешь, повелся на эльфийку. Это потому, что с истинным надо быть рядом, а не где-то далеко». «Да, моя дорогая, твои родители только за». Он надвигается на меня. Круглые черные зрачки разливаются, собираясь в вертикальные. Он резко хватает меня за руку. Как в замедленной съемке с его пальца срывается кольцо, змейкой перетекая на мою руку. Леонард с торжествующей улыбкой отпускает меня. Его дракон будто после спячки поднимает голову. Тянется к моей драконице, но натыкается на стену. Он ее не чувствует. На миг на лице Леонарда мелькает боль, но тут же исчезает. «Ты что наделал?» Смотрю на золотой браслет с красными камнями, оплетающий мою руку, как змея. Драконица внутри всхлипывает, мечется, желая вырваться. Скованное пламя мчит по телу. С моей руки срывается едва заметный огонек и подпаливает галстук Леонарда. «Тебе следует подумать о своем неподобающем поведении. Тем более ты позоришь нашу будущую семью», — спокойно продолжает Леонард, будто ничего не произошло. «Твою драконицу увидят чаще, чем тебя, а это недопустимо». Я медленно моргаю, не сводя взгляда с браслета. «Это же блокатор. Их запретили уже давно». Драконы пользовались ими, чтобы задержать преступников, подростков-драконов с излишне сильной магией и иногда женщин, если те не слушались своих мужей. Подобные вещи давно изъяли и уничтожили, но сейчас я вижу на своем запястье одну из таких штук. Я теперь не смогу превращаться в драконицу. Оглушенная догадкой, перевожу взгляд на Леонардо. И он не мог. Его сущность была отсечена от меня. «У меня неподобающее поведение», — шепчу я, глядя на браслет. «Сними немедленно. Главная проблема с этими браслетами в том, что их может снять только тот, кто надел». «Ты слишком своевольна. Женщина должна слушаться мужчину». «Я не узнаю его. Раньше такого не было. Весь месяц моего отсутствия ему будто на мозги капали мои родители, или просто он всегда был таким. Почему-то за маской огромной любви ничего не было видно, а сейчас все вылезло. Ты не имел права надевать мне блокатор. Я сегодня же пожалуюсь». Резко схватив за горло, Леонард крепко прижал меня к себе другой рукой. «Пытаюсь вырваться, но сил нет. Если еще с драконицей я могла оттолкнуть или сопротивляться, то сейчас я как обычный слабый человек. Силы вытекают из меня. Чувствую слабость во всем теле, ноги подгибаются. Воздуха не хватает. Если он сдавит еще сильнее, то я задохнусь». «Дорогая моя, я на все имею право. Я твоя истинная пара. Хочешь пожаловаться? Жалуйся». Его глаза сверкают безумным блеском. «Мне плевать». «На мне запрещенный блокатор», — хриплю я. «И что? Твои родители ждут внуков. Они были не против. Всего лишь надо было найти эту штучку. Сама знаешь, как они относятся к тому, что ты работаешь, что ты носишься по Драшелу, избегаешь приемов. Я даже готов был пустить тебя в другие миры. Но как только я надел эту штучку...» Он проводит рукой по браслету. «То понял, что мне не обязательно принадлежать одной юбке. Так что все. Ты будешь рожать мне детей, а я буду развлекаться с другими. Истинная пара — это проклятие, а не благословение. И если надо, то носить блокатор будешь ты, а не я. Все нормальные драконы могут ходить и спать с кем захотят, а я буду только с одной. Как бы не так. Ты... Я чувствую боль драконицы, которая вторит мне. Она все еще не верит в происходящее. Да, истинный — это тот, кого ты будешь любить до конца своей жизни. Но это не значит, что он не окажется последней скотиной. Мой оказался. Ты предал меня. Я тебя не предавал. Ты станешь моей женой. Мы продолжим играть в счастливую истинную пару. Я даже буду иногда выпускать твою девочку на волю. Криво усмехается он. У него на лбу пульсирует жилка. Жених нависает надо мной. Ноздри хищно раздуваются, в глазах лихорадочный блеск. Леонард останавливается. И я могла в него влюбиться? Он предал нас. Отзывается драконица. Больше у нас нет истинной пары. Как будто обрезали какую-то нить, которая связывала меня с истинным. Я вижу перед собой зазнавшегося мужчину, который пойдет по головам ради своих мелких желаний. Даже предаст свою истинную пару, ту, которую должен беречь и любить. Он закрывает глаза, а на лице появляется мерзкая улыбка. Какой же он противный. Хотя многие драконицы завидовали мне. Я много раз слышала на приемах, куда ходила с ним, какая красивая у меня пара. И любая из них была бы рада оказаться на моем месте. Хорошо. И правда, что нам спешить? У нас полно времени. Думаю, детей тоже рановато делать. Я пока не готов к маленьким орущим созданиям в нашем доме, хотя твои родители и хотели. Я в тот же день сбежала из дома, не взяв почти ничего, кроме нескольких драгоценностей, которые продала в тролльем мире по дешевке. Все видели во мне обычного человека. До сих пор не знаю, пытался ли Леонард вернуть меня или радовался, что я исчезла. Наверное, ему было все равно. Я сжимаю покрывало до побелевших костяшек. Даже не плачу, хотя сердце больно сжимается. Мою драконицу предали. Уверена, что сними мне блокатор, и моя истинная пара уже не будет истиной. Нет, ничего хуже предательства. Оно убивает то, что заложено самим мирозданием. Обязательно. Найджел, как оглушенный, сидит на кровати. Пока я говорила, он не сводил с меня глаз. Я даже немного запиналась, когда видела его подрагивающее веко. Мне не нужны сейчас жалость или сочувствие. Больше всего хочется встать и уйти. Но я сижу. Найджел медленно поднимается с кровати. Я не ощущаю его дракона. Тот будто в один момент закрывается от меня. Такое бывает. Особенно после таких новостей. Но я думала, что с этой штукой все поменяется. Это же Найджел. Да, я его всего несколько дней знаю, но доверяю как самой себе. Я смотрю на его напряженную спину. Он смотрит в окно. Надеюсь, хоть из этих окон нет вида на орочьи брачные танцы. Зря рассказала. Зря вообще призналась. Что же будет? Я же и имя своего настоящее упомянула. Но пока сижу и гипнотизирую спину драконяки. Он поворачивается ко мне. Его синие глаза, кажется, потухли, но в один момент в них вспыхивают огоньки. «Я тебя никому не отдам», — говорит Найджел.